Была у него какая-то дурацкая студенческая история. Что-то они там натворили с пьяну. А именно, именно, подстегнул меня редактор. Что именно там они натворили? Вы этим не интересовались? Он что, партийный? Не знаю. Зря, хлестко сказал редактор и слегка ударил маленьким кулачком по столу. Ну и даже примерно не знаете, в чем там дело? Да нет, примерно-то знаю. Обыкновенный студенческий скандал, он и попал как-то боком, просто пристал к пьяной компании. Да это ведь все равно, торжествующе запела и замахала на меня Аюпова. Раз его сослали, да не говорю я с вами, крикнул я на всю редакцию и так толкнул пустой стул, что он упал. И вообще это не ваше дело, а... Но я плохо знал Аюпову. Она вдруг грозно поднялась, сделалась выше на целую голову, стала высокой, стройной, подтянутой и с размаху швырнула в меня папиросой. «А чье же это дело?» — крикнула она. «Ваше, что ли? Да дай только волю таким, как вы!» — она махнула рукой. «А вот вождь нас учит, что советская печать — острейшее орудие, и ее нужно делать чистыми руками, это вы знаете». «Так это не ваши ли руки чистые?» — крикнул я. «Котенка я не дал бы в эти чистые руки, а не только людей!» «Гнать вас из музея поганой палкой нужно!» — загремела Аюпова, и сразу стала из желтой истине красной. «В шею гнать, пока вы не навредили еще больше! Какие вы там беседы ведете с нашей молодежью о знатном просоводе? Что вы думаете, это секрет?» «Что?» «О просоводе?» Сознаюсь, я просто ошалел. Словно обухом она меня ударила. «А, не помните, уже не помните!» Усмехнулась Аюпова и вдруг наклонилась и яростно, дробно забарабанила кулаком по спинке кресла. «Врете, все вспомните, все как есть вспомните, и как вы экскурсии проводили, и как персонал обучали клеветать на наших лучших людей, и как портреты вождей на бумагу продавали, все вспомните, все!» Дверь приотворилась, и в ней показалось испуганное лицо тети Насти, редакционной уборщицы. «А не захотите вспомнить сами, так заставят другие!» — торжествующе кричала Аюпова. «Ну, хватит!» — вдруг резко и тихо сказал редактор и встал с места. «Что это, редакция или зверинец? Какие портреты вождей вы там продавали на бумагу?» «Да газеты!» «Старые газеты», — сказал я, мучаясь от дурноты. «Месяца два тому назад мы продали в ларек несколько пудов старых газет». «А со знатным просоводом что?» «А спросите ее». Я махнул рукой и отвернулся. Мне уж было на все наплевать. На Аюпову, на редактора, на самого себя. Так мне вдруг стало скучно и противно. «Да», — протянул редактор, — «да». Аюпова победно взглянула на меня, поднялась с места и взяла портфель. «Когда потребуется и спросят, я расскажу», — сказала она величественно, и голос ее уже опять пел. «А с вами я вообще больше дел иметь не хочу, и вы к нам не приходите». Она пошла и остановилась около стола, строгая, чинная, невозмутимая, в своей несгибаемой правоте. «Так вот, товарищ редактор, я пришла к вам не жаловаться, а как партиец к партийцу. Вы, конечно, вольны делать, что хотите, но советская печать должна делаться чистыми руками». Она выкрикнула это как лозунг и вышла из кабинета. Наступило тяжелое молчание. Редактор долго молчал, смотрел на крышку стола и хмурился, а потом вдруг взял трубку, вызвал типографию и о чем-то быстро поговорил с ночным редактором. Содержание разговора до меня уже не доходило совершенно. Я сидел, молчал, качал ногой. И внутри у меня было пусто, одиноко и мерзко. А потом редактор встал из-за стола, прошелся по кабинету, подошел к окну, постоял около него, задернул шторку, взял со стола портфель, застегнул его, подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул: «Тетя Настя, запирайте дверь, мы уходим!» Потом подошел ко мне и тронул меня за плечо. «Пойдем», — сказал он тихо. Было совершенно безветренно, тихо. Вовсю сияла прозрачная луна, и от ее света все казалось либо голубым, либо зеленым, либо пепельным. Гладкие стволы тополей зелеными, белые стены невысоких домов голубыми, водоразборная будка, камни на обочине серебристо-серыми. Было так светло, что я различал каждый лист на тополе, каждую мелкую ямочку на дороге, наполненную до краев терпким лунным светом. Большие синие заводи стояли около заплотов, и в них, как подводные камни, лежали черные, резкие, почти фиолетовые тени. Мы вышли на проспект и пошли по краю мостовой, около самых тополей. У наших ног по арыкам бесшумно, стремительно неслась вода, то совершенно черная под тополями, то синяя с фиолетовыми быстрыми искрами на переходах. «Где-то листья жгут», — сказал редактор негромко. «Слышите дымок?» Это вдруг с той стороны улицы, от садов и гор, налетел теплый нежный ветерок и принес целое облако, пахнущее дымом и яблоками. С поворота бесшумно вылетел и остановился перед нами тоже совсем зеленый от лунного света редакционный газик. Высунулось лицо шофера. «Ваня, ты поезжай домой», — сказал редактор, — «а я пешком пойду». Дверь снова щелкнула. Молодой голос о чем-то спросил. «Нет», — ответил редактор, — «завтра заедешь часам к трем, а я в редакцию не пойду». Мы прошли еще несколько шагов, и тут редактор спросил меня: «Вы слышали, что сегодня сказала Аюпова?» «Да», — ответил я. Он поглядел на луну и глубоко вобрал в себя воздух. «Ночь-то, ночь-то какая!» — воскликнул он совершенно иным тоном, мягким и лирическим. «Вы знаете, я первый раз в этом году гуляю ночью. Как мы все-таки обкрадываем себя под конец жизни. От мяса отказываемся, в горы не ходим, по ночам не гуляем. А ведь последние годы...» Я молчал. «Да, такая вот неприятность с этим Корниловым. И Аюпова права. При всем при том, а права». «Это в чем же?» — остановился я. Он вздохнул. «А в том она права, дорогой мой», — сказал он нравоучительно и печально, и взял меня под руку, «что советская печать должна делаться чистыми руками. Понятно тебе? А всякого рода чуждый элемент, обиженный, репрессированный, приспособившиеся, классово чуждые, эти и близко не должны к ней допускаться. А мы вот часто допускаем, иногда от гнилого либерализма, иногда от лени, самим-то писать не хочется. А чаще вот так, как сегодня, от идиотской болезни благодушия. И получается, указал человек на конкретный недостаток, обличил кого-то, а обличенный приходит и говорит: я протестую. Вы в своей газете предоставили трибуну классовому врагу, и ничего не попишешь, приходится признаваться. Действительно, предоставили трибуну». «Это Корнилов-то враг!» — воскликнул я. Редактор посмотрел на меня и засмеялся. «Что, не враг?» — спросил он добродушно и ответил. может быть, и даже, наверное, совсем не враг. Но вот знаем-то это вы да я. А тот, к которому Аюпову побежит жаловаться, он нас с вами не спросит. Он как будет смотреть? Репрессирован? Да, репрессирован. За что репрессирован? За антисоветскую деятельность. Судимость еще не снята, а он каким-то боком сотрудничает в газете. Ну что ж, очень плохо, что ему дали такую возможность. И тот, кто допустил ее, тот потерял бдительность. Вот и весь разговор со мной. Понимаете?» Я молчал. «И весь разговор», — повторил он настойчиво, — «потому что, когда скажут так, тебе отвечать нечего. А потом объясняйся, ходи. И хорошо, хорошо, если когда все объяснишь и все докажешь, и все бумажки принесешь, тот же товарищ скажет тебе вдруг по-простому, по-человеческому, и надо было тебе связываться с ним, доставлять и себе, и нам такие неприятности. Неужели у тебя не нашлось в редакции никого, кто мог бы написать эту же самую статейку, но только без всяких историй? За что ж ты тогда людям жалование платишь? Ведь нечего ответить, он прав. Это так, конечно, уныло согласился я. Если смотреть так, то... Он взглянул на меня, безнадежно покачал головой и вздохнул. Опять мы шли по улице, залитой луной, мимо тополей, голубых и серых от лунного света. Кое-где в них горело еще одно красное или зеленое окно, мимо заборов и будок, садов и площадей, мимо всего уснувшего города. «И парня, конечно, жалко», — сказал редактор. «Это так. Он бегал, старался, хотел оказать нам услугу, и вот, пожалуйста, получил. Вы что ж думаете, я не понимаю этого?» Я молчал. Он искоса посмотрел на меня, потом быстро наклонился, поднял с дороги какой-то камушек и, коротко размахнувшись, бросил его в темноту. «И главное ведь...» — заговорил он, помолчав. — Из самых низких шкурных чувств поднят весь этот хай, чтоб никто и думать не смел тронуть Аюпову. Она чтоб всех, а ее ни-ни. Что мое, то свято, не суйся, а то голову отшибу, вот как Корнилову. До сих пор без работы шляется, нигде не принимают. Вот ведь она что хочет. А ведь тоже говорит, я люблю самокритику. Я засмеялся. — Это она вам так сказала? Он тоже засмеялся. «Она! С этого и начался разговор. Я люблю самокритику. Я сама критикую других и прошу, чтобы меня тоже критиковали самым беспощадным образом. Без критики, я считаю, нет движения вперед. Это она считает. Ну, а потом, зачем мы поместили эту статью? Зачем упрекаем в том-то, том-то? Зачем с ней не согласовали? Зачем разрешили клеймить?» Мы прошли еще до конца аллеи, и тут редактор вдруг взял меня за локоть и повернул тихонько назад. «Пойдем, пора. Жена теперь все уж телефоны оборвала, понять не может, куда я делся. Ведь я со службы всегда сразу домой». Он помолчал, подумал. «А Юпова мне сказала, что Корнилов хочет поступить к вам в музей, это правда?» Я пожал плечами. «Теперь его не возьмут. Ведь она всюду бегает и жалуется». «А директор трус?» — спросил редактор, что-то обдумывая. «Нет, директор как раз храбрый человек, но...» «Так я завтра позвоню ему», — решил редактор. «Пусть берет, не боится. Я поговорю, где нужно, объясню все. Самое-то главное, статья правильная. Молодец, Корнилов, интересный материал дал, стоящий, это нужно учесть. И мне уж звонили из ЦК, говорили побольше бы таких статей». «Сделанных вражескими руками?» — спросил я. Он засмеялся и махнул рукой. «Ладно, до свидания». Вот, наконец, я и дошел. 4 раза прохожу я сегодня мимо. Никогда у меня еще этого не было. Он пошел и вдруг остановился. «Слушай», — сказал он серьезно, — «ты на Аюпову тоже очень не обижайся. У нее неделю тому назад мужа забрали». Меня разбудил дед-столяр. Он стоял надо мной и кашлял. Я поднял голову. «Все, спишь!» — просипел дед. В груди у него сразу запели 2 дудки. «Вот задышка замучила, и махорку теперь не курю, а все давит. А ну, вставай!» — говорю. «Там у тебя массовичка всю твою империю разгромила, все твои образы на полу». «Какие образы?» — спросил я, еще не совсем проснувшись. «Пойди и увидишь». И он сердито положил на край кровати фотографию Кастанье, уникальный экземпляр, отысканный мною в старых архивных папках музея. «Где ты это взял?» — спросил я, и сон с меня как рукой сняло. «Да говорю, иди, они все там валяются!» Я вскочил и стал одеваться. Дед стоял надо мной, кашлял и рассказывал. Позвала меня и говорит: «Принесите лестницу, будем снимать фотографии». Но я, конечно, принес, а она привела меня к твоим счетам и приказывает: «Вот я буду показывать, а вы снимайте». Когда дошло вот до этого твоего, я ее спрашиваю: «А хранитель, говорю, знает?» Она: «Не знает, так узнает. Это приказ свыше, снимайте и не бойтесь. Ну, раз не бойтесь, то я и ободрал у тебя все начисто. С портретом Кастанье в руке я влетел в музей и увидел. Массовичка уже покончила с дружбой народов и, подбоченившись, командовала разрушением культуры и искусства Казахстана. Около нее на полу лежала целая груда рам и плакатов. К ободранной стене была прислонена трясучая, заляпанная цементом лестница, и на верхней перекладине ее плясал наш электрик Петька, горластый парень лет 20. Приподнявшись на цыпочки, он тянулся к огромной фотографии Чапаев со своим штабом. Две женщины, фотограф и заведующий отделом хранения Клара, поддерживали эту лестницу с обеих сторон и боязливо глядели на Петьку. «Зоя Михайловна, что ж вы делаете?» — крикнул я. Массовичка посмотрела на меня и улыбнулась. Была она толстая, с одутловатым лицом, вытянутым настолько, что мне все время хотелось зажать его в ладонь, как клизму, и подавить. Глаза у массовички были узенькие, свинушьи, с желтыми прожилками. «Здравствуйте», — сказала она мне строго, — «а мы вас уже искали». «Вот», — она кивнула на стены, — «чистим экспозицию. Директор приказал заменить устаревшие экспонаты. У вас мы уже все кончили». «Так что ж это вы по приказу директора сняли Кастанье?» — спросил я. «Разумеется». — воскликнула массовичка. — Да вы же и сами понимаете, конечно, что этому экспонату не место в музее. — Это почему же, конечно? — спросил я свирепо. Она хитро и мудро прищурилась. Она политически прищурилась, так сказать. — А вы посмотрите на него получше, — сказала она. Я посмотрел получше. Конечно, не ахти, какой вкус был у Кастаньи. Он сфотографировался в позе Гамлета. Черный спадающий плащ, мундир, черная широкополая шляпа, а в руке череп. «Ну и что?» — спросил я. «Ну, одет он как?» — раздраженно крикнула массовичка и ткнула в портрет пальцем. Из-под плаща Кастанье выглядывал мундир Министерства просвещения с выпушками и блестящими орленными пуговицами, а на груди белел тщательно вырисованный ретушером значок школы правоведения. «Ну и что?» — спросил я, действительно ничего не понимая. «Снимайте, снимайте, Петя, не стойте!» Вдруг закричала массовичка и подняла обе руки. «Только осторожней, ради бога, а то как бы опять не прорвалось!» Я раздраженно пожал плечами. Заведующий отделом хранения Клара, красивая, тонкая, черноволосая, смуглая казашка, похожая и на индуску, и на черкешенку, отошла от лестницы и осторожно дотронулась до моего локтя. Я нетерпеливо брыкнулся. «А Чапаева-то вы зачем снимаете?» — спросил я грубо. «И вот вам кто велел?» Тут Клара снова дернула меня за рукав и певуче сказала. «А я вас все время искала. Нужно расписаться в книге за экспонаты. Идемте». Я машинально пошел за ней. «А портрет положите», — продолжала она, — «потом я приму его у вас». «Да я его сейчас опять повешу», — крикнул я злобно и снова вырвал у нее локоть. «Да вы сначала к директору сходите», — мирно посоветовала мне массовичка, — «и не кричите, ведь публика ходит». Когда мы сошли вниз, Клара сказала, «Конечно, Зоя Михайловна перехлестывает. Сняла вчера свыше 100 фотографий. Уборка урожая, свиноферма, швейная фабрика, портреты ударников, нескольких ученых. Зачем?» Клара улыбнулась и пожала плечами. «Говорит, так безопаснее. Мало ли кого тогда фотографировали. Присваивали им звания, а потом они оказались врагами народа». «Осторожная она очень». «Сволочь она!» — сказал я крепко и так сжал Кастанье, что он хрустнул. «Сволочь!» — и все. Когда мы вместе зашли в кабинет к директору, он, лежа грудью на столе, говорил по телефону. Увидев нас, он улыбнулся, протянул мне руку и очень ловко, с армейским шиком, поцеловал руку у Клары. Потом махнул нам рукой: «Садитесь». Сказал еще несколько слов в трубку, опустил ее и сел. «Так где ж твой Корнилов?» — спросил он меня. «Что за волынка, а? Я уж и резолюцию положил, и приказ отпечатали, а его все нет». То целый день вертелся, а то пропал. Придет, — сказал я. Слушайте, сначала ты меня послушай, а я тебя потом, — скороговоркой сказал директор. Ты вот прежде всего найди Корнилова и отдай ему приказ. Пусть сдает в канцелярию труд книжку и сейчас же собирается в горы. За ним заедет завхоз на машине. Понял? Понял, — ответил я, — но я хотел... Директор безнадежно посмотрел на меня, вздохнул, покачал головой и обернулся к Кларе. «Кларочка», — сказал он ласково, — «я сейчас уезжаю и больше сегодня тут не буду. Так вы проследите, пожалуйста, за всем этим делом. А то я с ученым говорю, а он вон там, где-то с воробушками». Он махнул рукой на окно и снова развеселился и подобрел. «Ну как, состоялся ваш разговор с Аюповой?» Я кивнул головой. «Ну и что?» «Да ничего». Директор слегка ударил ладонью по столу и расхохотался. «То-то, что ничего, вояка! Эти проклятые чистые руки! Она тебе покажет, какие у нее руки!» Он опять вдруг стал совершенно серьезным. «Так вот, пусть Корнилов немедленно берет приказ и едет. Если что, рабочих выделит бригадир Потапов. Я с ним уже сговорился. Он и квартиру отведет. Кларочка, надо будет дать ему подотчет от рублей 250, что ли? Так что я дал команду бухгалтеру, а вы, дорогая, проследите. Не забудете, хорошо? Дед к 4 часам должен подойти, я к нему человека посылал. А что это ты вертишь?» «Кастанье», — сказал я и положил портрет директору на стол. «Вот, посмотрите». «Ну, смотрю». Директор осмотрел портрет со всех сторон и положил его опять. «Ну так что в нем такого особенного?» «Какой-то гробкопатель, то есть археолог». Директор с великим удовольствием выговорил это слово. «Интересный этот ученый мир. Вот он череп взял. Зачем взял? Кларочка, вы не видели в кино «Человек в футляре»? Народный артист Хмелев играет. Ну, точь-в-точь такой же тип. И бородка, и мундир. Только вот черепа нет. Но зачем же ты мне его принес? Тащи его к себе и вешай на стенки. Пусть люди и смотрят, удивляются. Он у меня и висел. А массовичка сняла, сказала, что вы ей приказали, — ответил я. Я приказал? Вот этого? Директор снова поглядел на портрет. Ничего я не приказывал. А как ты его назвал? Кас, квас, француз, что ли? Преподаватель французского языка Оренбургской гимназии Кастанье. «Я ж говорю, Беликов», — засмеялся директор. «Но тот, хотя латынь преподавал. Нет, я ничего не приказывал. Это ж вы с ней разбираетесь сами». «Так вы же директор». «Она на вас ссылается», — сказал я резко. «Директор, мол, приказал. Вы посмотрите, что она в музее-то наделала. Все стены ободраны. Вот при мне Чапаева стаскивала. Уж не знаю, за кого она еще примется». Директор нахмурился и сел в кресло. «А если не знаешь, так и не говори», — сказал он резко. «Это не Чапаева снимают, а тех, кто с ним сняты. Советский музей не должен превращаться в галерею врагов народа. А на этой фотографии враги есть. Чапаев не мог их знать, а мы знаем. И ты вместо того, чтобы кричать да размахивать, подошел бы ко мне и сразу все узнал». Я взглянул на Клару, она делала мне знак глазами, но я сейчас же отвернулся. «Ладно», — сказал я, — «пускай вместе с Чапаевым сидели враги, но чабаны-то при чем? Их-то зачем срывать со стены? Мы вот пишем о наших лучших людях, что они строители социализма. Так за что же их так вот с гвоздя да об пол, строителей-то?» «Ну, ты говори, да не заговаривайся», — грозно поднялся директор. И так стиснул пресс-папье, что у него позеленели пальцы. «Ты отдаешь себе отчет, что говоришь?» «Я-то отдаю», — сказал я, тоже зажигаясь. «А вот те, кто по вашему приказанию обдирает стены, вот те-то...» «Вот Клара знает, что она там науродовала. Клара, ну...» «Бога ради!» — быстро сказала Клара своим мягким певучим голосом. «Бога ради!» Директор секунду гневно смотрел на меня, потом снял телефонную трубку, вызвал дежурного и приказал ей немедленно разыскать и послать к нему Зою Михайловну. Потом снова опустился в кресло и принялся читать какую-то бумагу. На меня он уже не смотрел. В кабинете наступило неловкое молчание. Я подошел к дивану и сел рядом с Кларой. Она взглянула на меня и чуть укоризненно качнула головой. И тут вошла массовичка. Она была красная, распаренная, пыльная, белая узкая блуза. Она всегда носила такие, что у нее все выпирало, потемнело под мышками. «А я только что собиралась идти к вам», — сказала она. «Ну, в основном наверху кончили. Сейчас звонили из 12-й школы. Заведующий учебной частью просит нас постойте». Директор взял со стола портрет Кастани. «Кто это такой?» «Царский чиновник», — ответила массовичка. «А какой именно?» Она замешкалась. «Не знаете?» «Нет, но так зачем же вы его сняли?» Директор положил портрет на стол. «Надо будет сейчас же повесить на прежнее место». Массовичка быстро взглянула на меня. Я молчал и глядел на пол. Клара за моей спиной протянула тонкую сильную руку и сильно сжала мне запястье. «Товарищ директор!» — вдруг горячо взмолилась массовичка. «Ведь я отвечаю за идеологическую работу в музее, так? Ну? И вы меня сами рекомендовали в ряды сочувствующих, так?» «Так как же я могу допустить, чтоб в музее, где я провожу экскурсии, на видном месте торчал царский сатрап во всех своих регалиях? Ведь это реакционный ученый, шовинист, черносотенец. Его не знает никто, кроме нашего ученого сотрудника. Он откопал его неизвестно у кого и где и ввел в экспозицию. Вот спрашивают меня школьники, что это за генерал? Зачем он здесь? Что я должна отвечать?» «А что до сих пор отвечали?» — спросил я. «Ничего, я молчала», — горестно улыбнулась массовичка и развела руками. «Ну и молчите», — сказал я. «Кто грамотный, тот прочтет текстовку, там все написано. Кто такой этот Кастани? Что он сделал? Какие у него книги? Даже откуда взята фотография?» Опять наступило молчание. «Так вот, Зоя Михайловна, фотографию нужно сейчас же повесить обратно», — приказал директор. «И вот мне говорят, что вы и в других отделах что-то поснимали. Кого вы там сняли?» «Товарищ директор!» Массовичка расстроенно взглянула на директора. Он молчал. Она перевела глаза на меня, я улыбнулся. И тут она вдруг вскинула голову и сказала величественно: «Да, я сняла. Сняла на свою ответственность несколько подозрительных мне фотографий. Я считаю, мы должны быть бдительны, товарищ директор. Вы знаете, сколько в наших хозяйственных органах разоблачено за последнее время вредителей? Разве мы их всех знаем в лицо? К нам приезжают люди со всего Казахстана. Что ж они скажут, когда увидят у нас в экспозиции какого-нибудь националиста или вредителя? Он хлеб клещом заражал, а мы его рядом с Лысенко повесили. Вот недавно был такой случай. Клара Фазулаевна присутствовала. Тут уж я сжал руку Клары, и она молча отвернулась. «Ну, Клара Фазулаевна тут, положим, ни при чем», — сказал директор, проследив за мной глазами. «Случаи, конечно, могут быть всякие. Всех их все равно не предусмотришь. Вот одно я уж предвижу. Позвонят мне, скажем, завтра из райкома и скажут: вот сидит сейчас у меня знатный стахановец, жалуется на то, что ты, директор, его портрет сорвал да в помойку отправил. Ты что ж, друг хороший, хочешь в музее одни голые стены оставить? Так тебе спокойнее. Что ты врагов повыкидывал, скажут мне, это ты хорошо сделал. Но зачем же ты, дундук, и героев на одну свалку с врагами отправляешь? Что я отвечу на это? Что у меня завелась такая сверхбдительная массовичка, что решила уж никому не верить? Покойники, мол, это дело твердое, а вот живые-то кто их там знает, так что ли?» Она молчала. «Так вот, я вас очень прошу, восстановите все, как было, и сделайте это сейчас же». Она молчала. «Сейчас же, Зоя Михайловна, очень вас прошу. Вот Клара Фазулаевна вам поможет». «Сделаем», — коротко ответила Клара и поднялась с дивана. «Хорошо, если это приказ», — начала массовичка. «Да, да, я это вам приказываю, Зоя Михайловна», — коротко оборвал ее директор. «Я в ответе». Выходя из кабинета, Массовичка взглянула на меня. «Когда у человека нет дел, — сказала она, улыбаясь, — он разводит кляузы. Ну, знаете, если я уж начну кляузничать...» И только что она прикрыла свою дверь, как зазвонил телефон. Директор взял трубку, послушал, и вдруг заулыбался, закивал головой. Около его глаз появилось множество мелких хитрых морщинок. «Да, да, товарищ Аюпова!» — сказал он радостно. «Слушаю, слушаю вас, товарищ Аюпова!» «Как фамилию-то говорите?» Он быстро взглянул на меня. «Да, да, есть у нас такой артист». «Да нет, пока что никаких особых замечаний за ним нет». «Да, работает. А что такое?» «Ага, ага. Да что вы говорите?» «О, этим надо будет заняться, заняться. Вот наша беззаботность-то, а! Товарищ Аюпова, у меня сейчас маленькое заседание, сидят люди, так что, если разрешите, я вас побеспокою через полчасика. Это очень-очень важно все, что вы говорите. Большое-большое спасибо. Ну, конечно, как партиец партийцу». Он положил трубку и скверно выругался. «Ведь воображает, что спасает страну», — сказал он задумчиво и поднялся из-за стола. «Пойдем, сейчас за мной заедут». Он взял фуражку, вышел в коридор и вдруг остановился и взглянул на меня так, как будто видел впервые. «Слушай», — сказал он, — «а может быть, тебя послать на месяц в Москву, а? Слышал, что тебе сейчас Массовичка высказала? А тут еще Аюпова звонит, предупреждает. Работы сейчас все равно нет, так ехал бы ты, а? Ты ведь чувствуешь, какое время наступает?» «Какое же?» — спросил я тупо. «Очень строгое время наступает», — сказал директор и вдруг рассердился. «Да ты что, ребенок, что ли? Газет не читаешь?» «Ну, очень плохо делаешь, если не читаешь. Ведь мы живем на линии фронта. Наши летчики сбивают немецкие самолеты уже около Мадрида. Так это пока только около Мадрида. А скоро они будут их сбивать и около Парижа, и около Варшавы, и около Праги, а может, еще где поближе. И от этого, заметь, как ни пяться, никуда не уйдешь. Неужели ты об этом не думаешь?» Я молчал. «А что значит, если мы живем на линии фронта?» — продолжал директор. «Это значит, что штабы, и их, и наш, не спят ни днем, ни ночью. Засылают друг другу шпионов и диверсантов. Кого могут, покупают. Кого могут, запугивают. Денег на все это всегда хватает, а страха еще больше. Ты читал, что товарищ Сталин сказал о капиталистическом окружении? Что это очень неприятная вещь. Читал ты это? Ну вот. Но окружение это, как бы тебе сказать...» Он повертел пальцами. «Это хроническая язва в желудке. Сосет и сосет. А жить все-таки можно. Только надо помнить, что она есть. А вот такая вещь, как линия огня, это уж много хуже. А мы вот на этой линии живем. А если это так, то обязательно должны быть и перебежчики туда и сюда. Это-то тебе понятно?» Я кивнул головой. «А перебежчики разные бывают. Один просто бросил ружье и побежал, а другие никуда не бегут, а сидят в наших штабах и работают. Вот на них работают». Он махнул рукой на запад. «Понятно. Один враг в штабе, и целая наша армия снимается и идет на минные поля. А как ты такого откроешь, если все свои подозревать некого? Если каждый тебе как брат или сын, если ты с ним под одной шинелью спал, осьмушку хлеба делил?» Теперь уж директор говорил тихо, горячо и просто. «Если он лучший из лучших, в прошлом у него победа, а сейчас он день и ночь на работе, как ты его, я спрашиваю, узнаешь? Как? Ну как?» «Вот в том-то и дело, что никак не узнаешь, а надо узнать, надо. Потому что иначе смерть, миллион смертей, и мы узнаем. Не сразу, а лет через 10, через 20, и тогда уж не щадим. Расстреливаем живого, разжалуем мертвого, Портреты снимаем, жену ссылаем, друзей, приятелей под ноготь берем. А друзья-то чем виноваты? А тем, директор сурово взглянул мне в глаза, что черт знает, кто он такой, этот друг-то. Резидент сам по себе ничего сделать не может. Он ноль без палочки. Окружение его, вот что важно. Вот мы и выжигаем все окружение, как у тебя мать когда-то выжигала клопины и гнезда, а затем и ту самую почву выжигаем, на которой это предательство выросло. Всех неустойчивых, сомневающихся, связанных с той стороной, готовящихся к измене, врагов настоящих, прошлых и будущих. Всю эту нечисть мы заранее уничтожаем. Понял? Заранее. Понять-то понял, сказал я. Чего ж тут не понять? Разве можно казнить за преступление до преступления? Это значит карать-то не за что-то, а во имя чего-то. Так ведь этак жертву Молоху приносят. Они государство укрепляют. Молоху-то что? Он бронзовый. А вот советскому-то государству не поздоровится от такой защиты. А вот мы уничтожаем во имя нашей революции! Негромко крикнул директор и топнул сапогом. И будем уничтожать. Поэтому не спрашивай другой раз, почему снимают портреты и кого именно снимают. Знай, сняли врага. Еще одного скрытого врага разоблачили и сняли. И ты вот эти самые свои вопросики поганые оставь при себе. И язык держи-ка подальше за зубами, а то оторвут вместе с умной головой. Некогда сейчас разбираться. Понимай, какое время наступает. Он ушел, а я так и остался в коридоре. «Время наступает», — сказал он. Я еще не знал, какое это время наступает, и зачем ему надо наступать именно на меня, но вдруг ощутил такой холод, такую жуть, что у меня даже мурашки побежали по коже и заломило под ногтями. Подобное чувство я испытал до того только однажды, когда забрался на колокольню, перегнулся и повис над 55-метровой пропастью. Этот страх и тоска налетели на меня и сожгли всего. И не в силах больше ни стоять, ни рассуждать, ни оставаться здесь, я сорвался и побежал. Но побежал не туда, куда направлялся с портретом Кастаньи, не к своим черепкам, надгробьям и каменным бабам, а просто прислонил Кастаньи к стене и сбежал вниз, в парк, под открытое небо. Стояло чистое, розовое, прозрачное, чуть ветреное утро. Шумели тополя, но горы были такие ясные и близкие, что, казалось, они начинаются прямо за парком. Голубые леса карабкались по их склонам. Я стоял, смотрел на них и думал, что если бы мне быстро попалась бы попутная машина, я через полчаса мог бы быть там, среди этого холода и чистоты. Так и застал меня Корнилов. Он шел через парковую площадь, размахивая серой трудовой книжкой. «Слушайте!» — воскликнул он удивленно. «У меня уже полный порядок. Принят. Это вас надо благодарить». «Я тут ни при чем», — ответил я, не двигаясь. «Зайдете завтра к директору. Сегодня он уже уехал». Он удивленно взглянул на меня и спросил. «Так, может, вы мне покажете нашу комнату?» Я покачал головой. «Некогда». Он постоял, посмотрел и тронул меня за локоть. «Что с вами такое? Вам нехорошо?» «Нет», — ответил я, — «мне ничего». Он постоял, помялся и робко попросил. «Тогда вы, быть может, покажете мне мое место?» «Не сейчас», — сказал я. «Сейчас вы идите к Кларе Фазулаевне. Ей директор велел заняться вами. Я еду в горы, в колхоз «Горный гигант». Вот видите, стою, жду машину. Сейчас она придет. До свидания. Идите». Часть вторая. Глава первая. Случайная машина подбросила меня почти до самого колхоза «Горный гигант». Шофер попался свойский, из хороших здешних парней. И минут через 10 я уже знал все о 6-й бригаде и о бригадире Потапове. Так я узнал, что Иван Семенович мужик серьезный, авторитетный. Любит, правда, выпить, но без этого тоже нельзя. Что будто бы в прошлом году выкопали здесь где-то 3 горшка, и один, говорят, был полон червонцами. Ну, а правда это или нет, кто ж его знает. Сейчас они все пустыми стоят в сарае, если любопытно, можно поглядеть. Потом мы въехали в гору и пошли сады. Шофер мне объяснил, что урожай на яблоке в этом году выдающий. Кое-где даже ветки приходится подпирать рогатками. Во какой урожай! Он сказал, если я хочу достать яблочек, то лучше всего мне говорить со сторожихой, тетей Дашей. Вон ее дом на отшибе. Только не рано ли я еду? Опорт ведь еще не снимали. Тогда я спросил его, а почему опорт? Опорта и в Московской области много. Вот, говорят, лимонка какая-то особенная есть. Тут шофер обернулся ко мне и спросил, а вы что, командировочный? И горячо заговорил. Так вы слушаете, что я говорю? Вы опорт спрашиваете, только его, только его. Как вы в Москве-то чемодан с ним раскроете, так все рты прозевают. Там и яблок таких сроду не видели, каждое с килограмм. Потому и город называется Алма-Ата, что значит отец яблок. А лимонка, что ж, оно яблочко маленькое, желтое, невыдающее. И прибавил решительно, нет, опорт. Только опорт. Я пожал плечами. Опять то же самое. Алма-Ата, отец яблок. Испокон веков славились на Руси нежинские огурцы, чарджуйские дыни, владимирская вишня, камышинские арбузы и вернинский опорт. Это действительно почти невероятное яблоко. Огромное, блестящее, ярко-красное. Когда я впервые увидел его, то не поверил своим глазам. Оно лежало на черном жестяном подносе, исписанном огромными трактирными розами, и розы не казались уже огромными. Яблок было всего 3, но они занимали весь поднос, лучистые, лакированные, как ярмарочные матрешки, расписанные мазками, пятнами, какими-то вихрями света и зелени. Они были так хороши, что я побоялся их тронуть. А вечером я все-таки разломил одно. Оно сухо треснуло, едва я прикоснулся к нему. И мне в лицо брызнул искристый игольчатый сок. Я поднес половину яблока к лампе. И оно вдруг сверкнуло, как кремень, льдистыми кристаллами и хрусталиками. Кусок какой-то благородной породы, не мрамор, не алебастр. А что-то совсем другое, легкое, хрусткое, звонкое, не мертвое, а живое, лежало у меня на ладони. Алма-Атинский опорт. Никто никогда не занимался его историей. Родилось это яблоко внезапно и легко. Вдруг в столичных газетах и отдельными листовками появилось объявление. Мне очень хотелось бы поместить его так, как оно было напечатано, с лихой разбивкой строк, за лихватскими большими буквами, с красными строками и восклицательными знаками. Напечатанный в строку текст мертв, а ведь он рожден для того, чтобы кричать, зазывать и хвастать. Из города Верного привезли еще небывалый сорт Гранд Александр, замечательный по красоте, вкусу и величине. От 7 до 8 вершков в обороте. Подобных яблок Петербург еще не видел. Да, нет таких не только у нас, но и за границей. Приблизительно такой же сорт получается из Бельгии, но по своим качествам он ниже. Гранд Александра в 3 раза, а по цене дороже в 5 раз. Так надрывался фруктовый склад Русакова. Это было внезапное и победоносное рождение алма-атинского опорта. Его взрастили в тишине садов и прилавков, и он попробовал алма-атинскую землю и воду, и полюбил их так, что остался им верен навеки. Он хирел и гиб, если его с ней разлучали, и мир тоже не знал о нем очень долго. До 1910 года мы не знали, что делать с нашими фруктами, пишут Семиреченские областные ведомости, а особенно с яблоками и грушами. Целый воз фруктов продавался за 50 копеек. С 1910 года картина резко меняется. Тихонов, небезызвестный вернинцам общественный деятель, захватив с собой несколько сортов различных яблок и груш, поехал в Петербург и там заключил контракт с торговцами фруктов. С этого все и пошло. И недаром, конечно, пошло. По имени этого яблока не стыдно назвать не только город, но и целый край. Если бы Вильгельму Теллю пришлось целиться в такое яблоко, он бы не был героем. Да, но ведь не с такими яблоками пришлось иметь дело обитателям этих древних долин и предгорий. Алма-Ата — отец совсем иных яблок. Они растут по холмам и предгорьям. Есть среди них и низкорослые карлики, изогнутые по ветру и изгибу круч. Есть и высокие, стройные, ветвистые деревья. Есть и просто чем-то очень похожие на ивняк. Цепкие, горькие, зеленые, как змеи лозы. Из долины они карабкаются на склон горы и притыкаются на таком клочке земли, где и ногу-то, пожалуй, негде поставить. И тут они приобретают цепкость и гибкость горных растений. Карабкаются они долго, целыми десятилетиями, ползут шаг за шагом, метр за метром, то поодиночке, то компанией. А когда, наконец, выползают на теме холма, то какой дружной семьей зацветают они там. Обнимаются сучьями, сплетаются стволами и ветвями, иногда даже врезаются, врастают друг в друга. А плоды на этих деревьях растут все-таки маленькие, твердые и кислые, с глубиной яйцо. Но древнему обитателю горы и они казались гигантскими, и не зря, конечно, казались. Подобных дичков не встретишь больше нигде. Есть яблони, усыпанные плодами ярко-красного, почти карминного цвета, даже мякоть у них нежно-розовая, цвета алого мрамора. Есть яблони с желтыми, продолговатыми плодами, похожими на крошечный лимон. Вот откуда, наверное, пошла лимонка. Есть яблоки белые и круглые, с терпким и вязким вкусом. Есть, наконец, и просто дички, зеленые и горькие. Вот именно под этими яблонями и происходило то историческое сражение, о котором однажды упоминает академик Бартольд в монографии, посвященной истории этих мест. Но ведь города этого так и не нашли. Может, потому что не искали, а может быть, от того, что древняя Алма-Ата была на совсем другом месте. И совсем не эти прихотливые дички дали ей название. А может, и вообще это название никакого отношения ни к яблокам, ни к яблоням не имеет и значит что-то совсем иное. Мало ли кто здесь побывал за последние 20 веков. И усуни, и саки, и монголы. И все они оставили свои визитные карточки. То курганы, то камни, то медь и бронзу. Одних курганов в городе было сколько. Курганами средней и малой величины покрыта вся территория и все окрестности города Верного и прилегающих к ним алматинских станиц и выселок, писал Кастаньев в 1889 году и прибавлял. В городе и станицах курганы эти большей частью уже срыты, так как они мешали усадебным постройкам. Все они тянутся более или менее правильными линиями с запада на север, от гор к степи по течению рек. Значит, кочевье здесь, безусловно, было. Но кто и как может доказать, что именно здесь следует искать древний город? Вот и те древние горшки, за которыми я сейчас еду, разве они что-нибудь доказывают? «Стой, стой!» — сказал я шоферу. «Вот вывеска правления. Останови машину». Маленький, жукастый, толстоносый человек в черной рубахе, без пояса и в галошах, на босу ногу, вышел из избы на шум мотора и остановился на пороге, сердито и недоуменно глядя на нас. Я сразу почему-то понял, кто это, и спросил. «Бригадир Потапов?» «Он самый», — ответил человек пасмурно. «А вы из горземотдела?» «Пройдемте в правление», — сказал я. «Нет, я не из горземотдела. Горшки все еще у вас». Так забирайте у нас эти макитры. Бригадир говорил по-южному. Макитры, а не горшки. Забирайте, забирайте. Вон всю кладовку завалили. Не повернешься даже. Берите, пожалуйста. Ладно, сказал я. Завтра же заберем. Берите, берите. Он так толкнул ногой ближнюю макитру, что она загудела, как улей. Хотел я их приспособить под капусту. Вымыл, вычистил золой, так тут ваш щитовод налетел. Он сердито усмехнулся. Как же так можно? Великая историческая ценность, ей только в музее место. Ну, берите, берите, ставьте в музей. В кладовой было темновато. Пахло сухой рогожей и соленой рыбой. Темнота здесь стояла особая, такая, какая бывает в яркий солнечный день в забитой даче. На полу и на стенах лежали белые и желтые полосы света. Валялись грабли, широкие деревянные лопаты, лейки, стояли белые оцинкованные ведра, одно в другом. Всю середину занимала какая-то громадина на зеленых колесах, не то сеялка, не то веялка, не то еще что-то сельскохозяйственное. И бригадир, как только вошел, так и опустился на ее подножку. «Их у вас четыре?» — спросил я о макитрах. «Шесть!» — усмехнулся бригадир. «Еще две в душе стоят. Я завтра вам и те сюда притащу. Ну, посмотрели? Пошли!» Мы вышли в сад. Блеск был разлит повсюду. Сверкали раскаленные черепицы крыш и стволы яблонь, обмазанных звездкой. Ветерок ходил по высокой некошенной траве и пахло сырой землей и табаками. А за яблонями где-то на просторе громко хохотала женщина, хохотала и выговаривала: «Ой, боженька ж мой, ой, не могу, не могу!» И снова хохотала. «Слышите?» — кивнул головой бригадир и крикнул: «Коршунова! Коршунова, дьявол! Вот я тебе порепетирую!» Хохот смолк. А потом тот же голос вызывающе произнес: «Ой, боже ты мой, не могу, не могу, не могу!» И опять захохотал. «Тьфу, окаянная, ты хоть кол на голове тиши!» — злобно плюнул бригадир. «Совсем с панталыку сбилась артистка!» «А кто у вас руководит драм-кружком?» — спросил я. Он махнул рукой. «Тут не кружок. Тут подымай выше», — сказал он. «В Алма-Ате занимается. В какой-то театральной высшей школе. Племянница моя, сестрина дочь. На лето приехала матери помочь, и вот слышите, как помогает. Ну, хорошо, только до собрания. Там я ей покажу, ха-ха-ха». И он быстро пошел по просеке, бормоча под нос что-то сердитое. «Так, может, у нее талант?» — спросил я, догоняя его. Он остановился и взглянул на меня. «То не было никакого таланта, а то вдруг он объявился?» — спросил он насмешливо. «Конечно, талант. Туда без таланта и не суйся. Там талант первее всего». Он значительно посмотрел на меня и усмехнулся. Я хотел ему что-то ответить, но он вдруг остановился, взглянул на солнце, полез в боковой карман, вынул старинные часы из черного серебра, звонко щелкнул крышкой с кудрявым вензелем, посмотрел и сказал: «О, ну, однако уже и обед. Милости просим ко мне, закусим, чем Бог пошлет». «Да нет, нет», — сказал я, — «мне ведь...» «Прошу, прошу», — повторил он настойчиво, — «макитрами сыт не будешь», — и взял меня под локоть. Мы прошли между двумя рядами яблонь, пересекли по тропинке густой темный вишенник и спустились к Алма-Атинке. Она кипела между узкими берегами и била зелеными фонтанами. У больших камней вскипали водяные воронки и мелкие буруны, а на самой середине ее, около огромной глыбины, гладкой и черной, как бегемот, опустившийся на колени, крутились клочья сердитой пены, листья и какой-то сор. Мельчайшая водяная пыль висела над кустами, и большие, сердитые, почти серые лопухи с лиловыми черенками все время дрожали от гула. А гул был такой, что казалось, это по дну катятся огромные пустые бочки. На самой спине каменного бегемота, лицом вниз, так что была видна только сгорелая спина, да острые крылья лопаток, лежал человек в черных трусиках. «Смотрите, опять он здесь!» — удивился бригадир. «Когда же он приехал? Я его что-то с утра не видел». «Кто это?» — спросил я. «Да так, один!» — ответил неопределенно бригадир и опять усмехнулся. «Геройский человек, ничего не боится. Прямо с камня в этот кипяток прыгает, а когда-нибудь его обязательно утащит. Вы слышите, как гудит? Это ведь она глыбы с гор катит. Вот как даст такой глыбиной по ногам?» Он стал осторожно спускаться, держа за кусты. «Можно бы дальше пройти, — сказал он. — Там лесенка деревянная есть. Не свалитесь?» Через реку от берега к берегу была проложена гряда больших камней. «Пройду», — сказал я, и сейчас же чуть не полетел с обрыва. Ботинок по каблук ушел в глину. Где-то вверху бил родник, и по тропинке катилась прозрачная тонкая струйка. «Тише, тише!» — крикнул бригадир. «Тут знаешь, как осторожно нужно, сразу полетишь. Один на прошлой неделе так грохнулся, что в город свезли. Дайте-ка я вас...» Он взял меня под руку. «Из зоопарка приехал змея ловить. Петли, сети принес, мешок большой брезентовый, чтоб, значит, змея сажать». «Ага, сам заговорил», — подумал я и спросил. «Ну, и поймал?» «Поймал. В первый день, говорю, увезли еле живого. Потом через неделю приехал уже без мешка и сетей, полазил, полазил по холмам с аппаратом. А потом заявился в правление, как раз я за председателя оставался, и командировку мне на стол, подписывайте». «Подписать-то, говорю, недолго, товарищ ученый. Но со змеем-то, между прочим, как? Где он?» А он по аппарату хлопает. «Здесь я, — говорит, — в кассете, я его 40 раз щелкнул во всех видах, и как спит, и как воду лакает, и как яблоки ваши лопает. Ну, а ловить-то, — говорю, — кто ж будет?» «А ловить, — говорит, — специалиста вызывают. Я, — говорит, — не охотник. Мое дело выяснить, есть он там или нет.